Теодор Старджон. Туда-сюда. «А почему вы сидите здесь один, в этой крохотной комнатке?» — спросил незнакомец. «Да я уже не один раз вы пришли», — ответил я. «Час назад его не было, минуту назад его не было, но я не удивился. В нем было что-то неизбежное, как в точно назначенной встрече, о которой ты не помнишь, и все же приходишь вовремя». «Но почему вы уставились на белый лист в машинке и тянете себя за одно ухо рукою, а другой рукой за волосы?» «Да потому что я пишу истории», — сказал я, — «чтобы их читали. А сейчас не могу написать ни строчки. В голове туман, вот я и злюсь на себя». Он некоторое время молча разглядывал меня, потом спросил: «Истории, которые вы пишете, правдивы?» «Нет, люди не любят правду, им нравится то, что похоже на правду. А чтобы написать правду так, чтобы в нее поверили, надо быть чертовски умным, а я не настолько, я выдумываю». «Я расскажу вам одну историю», — сказал он. «Правдивую, в нее придется поверить. Если я расскажу, вы поверите?» «Если история хорошая, поверю», — ответил я. «Мне все равно, истинна она или нет. Если цена вера, я заплачу». Я вставил чистый лист, выставил поля, закурил и посмотрел на него. «История правдивая», — повторил он. «И вот что было. Я шел по миру, занимаясь своей работой, однажды меня привлек человек по имени Макклхейн Тобин. Его тщеславие было не просто сильным. Оно было феноменальным, болезненным, неизлечимым и при этом до смешного оправданным. Он и вправду был выдающейся личностью. Ума ему хватало, помощи он не просил, но когда я предложил, принял с готовностью. Он был не из тех, кто упустит возможность укрепить свое положение. Он умел пользоваться людьми, он пользовался обстоятельствами. Ему казалось, что любой поворот мира — это рычаг, который нужно ухватить и дожать до хруста. И заблуждение, в которое он попал на этот раз, стало возможным лишь потому, что прежде такого не случалось ни с кем. Когда я впервые вошел к нему, он сидел за столом, огромным, как равнина. Он поднял на меня светлые глаза и улыбнулся так тепло, словно ждал именно меня. «Я никогда не видел вас раньше, сэр», — сказал он. «Но не заметил, как вы вошли, и не удивлен. Добро пожаловать». «Благодарю», — ответил я. «Я никого не удивляю. Скажите, вы гордитесь собою?» «Да», — улыбнулся он шире. Он был великолепен, тяжелая квадратная челюсть, крепкие плечи, волосы цвета полированной платины, серые глаза, спокойный и уверенный. От него исходила энергия, которая не просила разрешения. «У меня есть все, что я хочу, включая желание иметь то, чего у меня нету», — сказал он. «Я совершенен. Я развиваюсь и чрезвычайно собой доволен». «Вы безжалостны», — сказал я. Он засмеялся и махнул рукой. «Я просто логичен». «Вы заплатили за все, что сделали?» «Да, каждый платит, это логично». Я кивнул. «Значит, вы всерьез гордитесь этим?» Если бы он умел сердиться, он бы рассердился, но он не мог. Раздражение казалось ему слабостью. «Есть один позорный момент», — сказал он тихо. «Но он вписан в естественный ход событий. Даже такие, как я, вынуждены подчиняться обстоятельствам. Мне лишь жаль, что я не могу управлять всем». Он говорил, как управляющий вселенной, которому мешают мелкие недочеты бухгалтерии. «О, так вы стыдитесь собственной человечности», — сказал я. «Человек не может достичь полного удовлетворения и остаться человеком без моей помощи». Он поднял брови. «Что вы называете полным удовлетворением?» «Просветление. Состояние, когда ничего не хочется, потому что все уже есть». Он задумался, посмотрел на свои руки. «Для меня это была бы власть», полный контроль над всей Вселенной. Чтобы уважение всего, прошлого, настоящего, будущего, живого и мертвого, было так же бесспорно, как уважение моей собственной личности. Тогда я был бы полностью удовлетворен. «Значит, вы хотите этого?» — спросил я. Он долго молчал, потом резко сказал. «Нет. Это было бы наилучшим, да. Но если мне возможно все, я потеряю стремление. А эта потеря непредставима. Сейчас у меня больше власти, чем вы предлагаете. А какая власть у вас?» «Никакой», — ответил я. «Кроме способности даровать власть. Но выбор ваш». Он чуть наклонился вперед, как человек, который услышал слово «сделка». «Так значит, желание?» Я кивнул. «Да-да, три желания. И они должны быть сформулированы так, как вы их чувствуете, до последней буквы». Он усмехнулся. «Я слышал о вас. О вас слагают легенды, но почему вы всегда даете три желания дуракам?» «А других я не встречал». Он рассмеялся громко, искренне, и слезы блеснули на ресницах. «Тогда вы получите новый опыт», — сказал он. «Вы выполните мои три желания и поймете, что я не дурак. Может быть, узнаете что-то и о себе?» «Я не личность, а инструмент», — сказал я. «Я узнаю о себе не больше, чем красивый нож для бумаг. У меня есть функция, и я ее выполняю». «Тогда каков ваш источник? Для кого вы работаете?» «Это за пределами моих возможностей. Может быть, я украденный инструмент, а может быть, сам источник». Он прищурился, будто впервые столкнулся с границей, которую нельзя купить. «Вы дадите мне время подумать?» — спросил он наконец. «Да, желания ваши, используйте их когда угодно, а я всегда готов. Я ушел». Он не позволил моему визиту сбить его с распорядка. Он работал, проводил совещания, играл в гольф, но думал. Читал мифы и легенды, перечитывал истории о тех, кто получил три желания и проигрывал. Кто возвращался к исходной точке, кто просил невозможного и сходил с ума, кто, став философом, вдруг хотел лишь вырастить сад. Он искал подвох и не находил. В моем исполнении не было трюков, кроме того, что само желание, раз обретя плоть, начинало пожирать своего хозяина. 2 года он строил и отбрасывал тысячи формулировок, и я понял, что он готов по одному признаку, он начал страдать. Когда я пришел вновь, он сразу сказал. «Можно задать вопросы, прежде чем я объявлю желание?» «Конечно». «Когда вы выполняете желание, оно выполняется полностью? Если я пожелаю стать птицей, я стану обычной птицей или чем-то отличным?» Я улыбнулся. Это был первый, кто спросил меня об этом. «Вы будете отличаться», — сказал я. «У вас есть нечто, чем обладают все люди, небольшая частица, полностью ваша, и все же отличная от вас. Она может смотреть и чувствовать только с вашей точки зрения. Она не управляет вами, но она переносится вместе с вами, кем бы вы ни стали». «Душа?» — тихо спросил он. «Не знаю, я лишь исполняю». Он покачал головой. «Нет-нет, мое первое желание не об этом». Он задал еще вопросы. «Можно ли откладывать желания?» «Да, можно». «Можно ли исполнять их последовательно?» «Да». Он спрашивал осторожно, как человек, который хочет обмануть не меня, а сам механизм расплаты. И вдруг спросил. «А как человек может избежать расплаты за свои действия?» «Умерев», — ответил я. Он странно хмыкнул. «Хорошо», — сказал он. «Я готов». Он произнес первое желание. «С той секунды, как я проснусь завтра утром, и до той, когда засну завтра вечером, я хочу полного повиновения всех моих собратьев, полного преобладания моих желаний над их собственными». «Принято», — сказал я. Он произнес второе. «Я хочу полного освобождения от расплаты любого вида за мои поступки в течение этого времени». Я посмотрел на него внимательнее. «Так значит, вы хотите умереть?» Он тихонько хихикнул. Нет, ни в коем случае. Завтра я сделаю кое-что, что отсрочит расплату в виде смерти. А почему вы ограничиваете себя одним днем? Спросил я. Почему не вечностью? Потому что я могу планировать надежно лишь на день вперед. Чем длиннее срок, тем больше случайностей. На один день у меня будет все, что мне когда-либо нужно было. А третье желание? Я прошу отложить его, сказал он. Да послезавтра. Я кивнул. Принято. Если вы захотите вернуть прежнее состояние или продлить власть и жизнь, вы сможете. Но как будет устроено освобождение от расплаты, я не знаю. Я лишь исполняю. Отлично, сказал Маккилхейн Тобин в пустой комнате, когда я ушел. Наутро он проснулся сильным и счастливым. Это был его день. Дворецкий Лэндис раздвинул шторы, впуская солнце, и подал поднос. 6 часов, сэр. Прекрасно, Лэндис, сказал Тобин, наблюдая, как ловкие руки наливают кофе. Итак, ты ненавидишь меня? Дворецкий вздрогнул. Но, сэр, говори правду, мягко сказал Тобин. Да, выговорил Лэндис, будто горло ему стянули проволокой. Ненавижу. Вы самый хладнокровный негодяй изо всех, кого я видел. Тобин рассмеялся, почти ласково. О, работает. Ну, забудь. Ваша ванна готова, сэр, спокойно ответил Лэндис, как ни в чем не бывало. Выйдя из дома, Тобин, вопреки привычкам, отказался от машины и пошел пешком. На углу к нему подкатил сутулый молодой попрошайка, просил 10 центов, говорил с нахальной дружелюбностью, словно они оба участники одного спектакля. Тобин похлопал его по плечу. «Ты можешь кое-что сделать для меня?» «Конечно, босс!» «Видишь, тягач на светофоре. Беги-ка к нему и ляг под колесо. Вперед!» Парень, остекленев, послушно пошел, и Тобин, не сбиваясь с шага, услышал за спиной крик, толпу, возню. Кто-то вытащил беднягу, полицейский держал его, не давая рваться обратно под колеса. Тобин обернулся, и на миг в нем вспыхнула злость не на смерть, не на спасение, а на то, что мир осмелился вмешаться и испортить ему чистоту эксперимента. Но он тут же взял себя в руки, день только начинался, впереди был офис. Биржа, люди, которых можно заставить наклониться и не подняться. «О, боже!» — вырвалось у меня. Я отнял пальцы от клавиши, почувствовал, как в груди поднялось что-то липкое, похожее на страх. «Как вы можете спокойно смотреть, как человек делает такое? И как вы можете такое позволять?» Незнакомец посмотрел на меня так, будто вопрос был детским. «А зачем вы пишете истории?» — спросил он. «Чтобы жить?» пробормотал я, чтобы продлевать свое существование, чтобы не исчезнуть. «Тоже», — кивнул он, — «по той же причине». И словно в доказательство он протянул мне маленький хрустальный бокал. Я взял, и в ту же секунду бокал стал полон вина, густого, темного. На моей руке, там, где стекло коснулось кожи, проступило бледное пятно. Без боли, не опасное, но слишком явное, чтобы счесть его внушением. «Пожалуйста», — сказал он, — «продолжайте печатать». Я снова увидел Маккилхейна Тобина уже в деловом квартале, в его офисе, где все было рассчитано и чисто, как хирургическая комната. Он входил туда не как человек, а как хозяин времени. Шаг, и секретари оживают, звонки начинают звенеть, двери раскрываются, люди перестают быть людьми и превращаются в механизмы, выполняющие волю одного механизма посильнее. «Свяжитесь со всеми доступными членами биржи», — сказал он. «Собрать всех прямо сейчас». Коммуникатор кашлянул вежливо. «Да, мистер Тобин». Тобин снял пальто и бросил на спинку кресла. Оно еще не успело коснуться кожи, как его подхватили чьи-то руки. Невидимый Сайкс, как называл он секретаря, всегда готового подставить ладонь под любое приказание. «А что-нибудь еще, сэр?» «Да». «Отправляйтесь к черту! Минуточку, не принимайте это всерьез!» Он усмехнулся. «Сегодня я самый богатый человек на свете! Двигайтесь, двигайтесь!» Через несколько минут пришел доклад. 700 с лишним членов биржи уже едут, остальные недоступны или упираются. «Ах, упираются!» Тобин даже не повысил голос, но в этом спокойствии было что-то ледяное. «Передайте, что они будут сожалеть о своей независимости, когда прибудут сюда. Это их напугает, они меня знают». Затем ему доложили, что ожидает мистер Крилл, агент, который с утра ошибся с ценой акций. Тобин велел впустить его немедленно. Крилл оказался человеком сухим, нервным, с глазами, которые слишком много видели и слишком мало могли изменить. Он сел напротив, не скрывая, что пришел не оправдываться. «Тогда почему вы дали мне неверную информацию?» — спросил Тобин. Крилл как-то устало усмехнулся. «Я бы объяснил вам, и вы бы поняли, если бы были человеком». «Великолепно», — сказал Тобин мягко. «Значит, вы рассчитывали на мое человеческое чувство? На сожаление?» Крилл заговорил, и в его голосе впервые появилась боль, настоящая, не деловая. Он сказал про людей, которые зависят от поставок, про больных, про детей, про фонды и лекарства, про то, что один неверный шаг на бирже может ударить не по цифрам, а по живым, по десяткам тысяч. «Я ошибся, надеясь на вас», — сказал он тихо. «Ошибся». Тобин слушал внимательно, словно речь шла о погоде, потом наклонился вперед. «Вы сейчас собираетесь лишить себя жизни, Крилл?» — спросил он деловито. Крилл вздрогнул. «Что?» «Отвечайте». Крилл отпустил голову. «Ну а что мне еще остается?» Тобин кивнул, будто получил нужную бумагу с подписью. «Тогда сделайте это. Я не хочу больше видеть вас в кабинете. Выйдите в приемную и умрите. Вперед!» Крилл посмотрел на него странно, так смотрят на человека, который внезапно перестал быть видом и стал явлением, потом молча вышел. Через несколько минут раздался осторожный звонок. «А мистер Тобин, а мистер Крилл упал. С ним все в порядке?» — спросил Тобин почти лениво. «Он умер, сэр». Тобин выключил связь и рассмеялся. Смеялся не громко, а удовлетворенно, как бухгалтер, который увидел, что цифры сошлись. Дальше он действовал быстро, созвал тех, кто уже прибыл, и тех, кто еще ехал, связался с сотнями голосов сразу, по телефону и по громкой связи, он говорил одно и то же. Все должны немедленно отказаться от собственности в его пользу, подписать документы, передать права и управление, а затем исчезнуть из дел, будто их никогда и не было. Он не убеждал и не угрожал, он просто отдавал приказ. И они, подавившись собственным «я», начинали послушно уничтожать свою жизнь, подпись за подписью. «Включите мне связь с залом», — бросил он. «И готовьте людей для обработки писем, сейчас хлынет поток». Он наслаждался простотой идеи. Эта простота была отвратительна и в то же время для него почти прекрасна. К 3 часам он закончил все, что хотел, и снова, вопреки привычке, пошел пешком, как человек, который хочет физически ощутить свою власть на улицах. Он зашел в кафе, заказал кофе, развернул свежую газету. И улыбка на его лице застыла. Про Крилла писали сухо, сердечная недостаточность, никакой чужой руки, никакой ответственности, просто человек решил умереть и умер. Тобин побледнел от злости, он швырнул чашку на пол, прошел мимо испуганного кассира и бросил через плечо, даже не оборачиваясь. «Успокойся». Он вышел на улицу и впервые за этот день почувствовал, что время уходит. Он хотел не просто власти. Он хотел трюка, который навсегда выбьет его из расплаты. Ему нужно было действие, за которое мир потребует головы, чтобы мир не смог ее взять. На перекрестке он увидел человека у обочины, толкнул его жестко, точно. Колеса сделали то, что делают всегда. Тобин пробился сквозь толпу к полицейскому. «Офицер, это я. Я толкнул его». Полицейский глянул на него устало и равнодушно. «Конечно, и я тоже. 50 человек видели, что он сам шагнул не туда. Идите домой, приятель, проспитесь». И отвернулся. Тобин отошел на несколько кварталов, прежде чем понял, не будет ни ареста, ни суда, ни крика «виновен». Потому что в этот день люди не могли наказать его, даже если бы захотели. Тогда он попробовал иначе. На следующем углу полицейский регулировал движение. Тобин подошел вплотную. выхватил у него оружие из кобуры так быстро, что толпа не успела осознать, что произошло. Потом запасной магазин. Никто не заметил. Глаза людей скользили мимо, как почему-то неважному. Он выбрал оживленный перекресток, выбрал жертву и выстрелил почти в упор. Человек закричал, упал, схватившись за живот. Примчались сирены, скорая, тюремный фургон и уехали. А Тобин стоял в стороне и понимал, это тоже не сработает, его могут проклясть, но не могут взыскать. Позже он сидел в парке, ссутурившись, не похожий на себя прежнего. Не страх держал его, не страх его одолевал, а недоумение. Власть была у него в руках, как нож, но нож не резал там, где он хотел. И вдруг рядом опустился тот самый оборванец, которого он утром пытался отправить под колеса. Парень узнал его и вскочил. «Эй, это вы! Кто вы такой? Вы заставили меня...» Он задохнулся от злости. «Я заплатил. Чтобы сохранить свои жалкие 10 пенсов, я заплатил чем-то, таким, что не могу понять». Он ушел, гордо вздернув подбородок. Тобин смотрел ему вслед, и слова «дьявольская цена» крутились в голове, будто чужая монета, которую он все пытается разглядеть на свет. И тут его осенило. Расплата бывает не только за убийство, бывает и другой последний шаг, когда человек сам отнимает у себя жизнь. Он засмеялся резко и сухо, но смех быстро погас. Где, как и чем, любая попытка может сорваться, веревка оборвется, лезвие окажется тупым, рука дрогнет. В этот день даже смерть будет вынуждена слушаться его второго желания. Он сел за стол один в своей роскошной пустоте и понял, нужно не искать случая, а организовать его. Сделать так, чтобы все было бесспорно, чтобы были свидетели, чтобы не осталось лазеек. «Лэндис?» — позвал он. Дворецкий появился мгновенно. «Да, сэр?» «Пусть все соберутся в библиотеке, служанки, садовники, водители, все-все-все, и ты тоже». «Хорошо, сэр». Через несколько минут в библиотеке стояли 26 человек. Тобин пересчитал их, запер дверь, положил ключ в карман и обвел всех взглядом, как хозяин, проверяющий инвентарь. «Я собрал вас как свидетелей», — сказал он спокойно. «Мне нужно, чтобы никто не вмешивался. Рикс, Крамп, подойдите сюда, и Лэндис». Он дождался, пока все встанут вплотную, плечом к плечу, как на смотре. В библиотеке пахло полировкой, кожей переплетов и чем-то еще, человеческим, потайным, страхом, который люди старались не выдавать, потому что у страха здесь не было права голоса. Тобин пересчитал их еще раз, медленно и с удовольствием, 26. Достаточно, чтобы ни один судья не мог сказать. Он один, он все придумал, он исказил. Достаточно даже, чтобы реальность не смогла вывернуться. «Так, Рикс, Крамп и Лэндис». Садовник и шофер шагнули вперед, тяжелые, широкоплечие, с руками, которыми можно было сдвигать мебель. И Лэндис, сухой, выпрямленный, с лицом человека, который давно повидал жизнь Тобина изнутри и давно ее ненавидел. «Лэндис, ты не должен сопротивляться или бояться», — сказал Тобин почти ласково. «Рикс, Крамп, держите его крепче». В нем не шевельнулась ни одна лишняя эмоция, ни сожаления, ни колебания. В нем вообще не осталось лишнего, как будто он нарочно вычистил себя, да, сухой логики. Он подошел к стене и снял оружие, тяжелый ятаган, висевший там как трофей, дамасская сталь, узорчатая, будто в ней застыли волны. Тобин держал его уверенно, с уважением к вещи. Он любил предметы, которые выполняют работу точно. «Положите его головой на столик», — приказал он. «Лэндис, поверни голову на бок вот так. Всем видно? Отлично». 26 взглядов впились в узкую шею дворецкого. Лэндис стоял неподвижно, потому что ему приказали. И в этой неподвижности было самое страшное, даже ненависть в нем была отменена чужой волей. Тобин поднял ятаган над головой и опустил со всей силы. Удар был чистый, тяжелый, без промаха. На секунду библиотека словно потеряла звук. А потом в нее ворвался густой теплый запах крови. Ее оказалось невероятно много. Тобин и сам не ожидал, что в таком худом теле может быть столько жизни. «Отпустите его». Тело мягко шлепнулось на ковер, как мешок с одеждой. Голова чуть в стороне, будто кто-то неловко уронил чужую маску, и все это без крика, без попытки схватиться за рану, без инстинкта спасения, потому что инстинкт тоже принадлежал Тобину. Он обвел взглядом свидетелей. «А теперь стойте здесь молча в течение часа», — сказал он. «После чего вызовите полицию и расскажите им, что произошло, слово в слово». «Да, мистер Тобин», — хором ответили они. «Всем спокойной ночи». Он вышел, не оглядываясь. Наверху в спальне он действовал так же аккуратно, как в офисе. Закурил, сел за письменный стол, достал бумагу и написал заявление, простое, ровное, без самооправданий. Что именно он сделал, чем именно, при каких свидетелях и почему, подписал. Оставил так, чтобы это нашли. Он продумал все до мелочей. Убийство бесспорное, наказание неизбежное. Смертная казнь почти гарантирована. И при этом он был уверен, умереть он не сможет. Сам попросил бы освобождения от расплаты, значит, смерть как расплата будет для него закрыта, значит, он найдет лазейку в самой природе возмездия. Он лег в постель, наблюдая, как сигарета тлеет в пепельнице. Где-то внизу далеко прозвенел дверной звонок. Приехала полиция. Тобин улыбнулся и закрыл глаза. «Так значит, он сделал это?» — выговорил я, не отрывая пальцев от клавиш. «Он вышел сухим из воды!» Незнакомец покачал головой. «Подождите, день еще не закончился». «Но ведь он же уснул!» «Вот именно, слушайте дальше». Тобин проснулся внезапно, как будто его разбудил не звук, а ощущение, что что-то пошло не так. И первое, что он услышал, было странное далекое звяканье, металлическое, ритмичное, словно кто-то крутил старую кинопленку в обратную сторону. Он сел и тут же понял, что тело его не слушается. Не то чтобы оно было парализовано, скорее им управляла чужая последовательность. Он поднялся с кровати, но сделал это как человек, которого тянут назад невидимой лентой. Движения были точные, только направлены в другую сторону. Он пошел спиной вперед, вышел из спальни, спустился по лестнице шаг за шагом ровно, не имея возможности остановиться. Мир вокруг тоже шел назад. Двери закрывались сами собой, лампы гасли, как будто кто-то вытягивал из них свет. В коридорах раздавались голоса, но слова складывались в бессмысленную кашу, будто их перематывали. Он оказался у двери библиотеки, дверь распахнулась не внутрь, а как бы возвращаясь в исходное положение, и там в библиотеке началось невозможное. Он увидел, как тело Лэндиса перестало быть телом, кровь течет обратно, собирается в рану, словно ее засовывают внутрь, голова, лежавшая на ковре, покатилась к шее и встала на место. Ятаган, который секунду назад был опущен вниз, поднялся вверх сам собою, тяжелый, послушный, как маятник. Рикс и Крамп отпустили Лэндиса не по воле, а потому что так было минутой раньше. Свидетели перестали быть свидетелями, их лица разгладились, их тела развернулись. Каждый сделал шаг назад, как фигуры, возвращенные на клетки. Тобин прошел через все это, не в силах ничего изменить, и мир продолжал перематываться, пока в конце этой бесконечной обратной ленты он не почувствовал снова простыню под пальцами, утреннюю прохладу, привычный запах кофе. «Шесть часов, сэр», — сказал Лэндис, раздвигая шторы. Тобин моргнул, он был жив. И Лэндис был жив. День начинался заново. И самое страшное, он все помнил. Он попытался вскочить, закричать, остановить, но внутри него уже работала прежняя пружина. Он хотел проверить, хотел довести до конца, хотел убедиться, что власть его реальна, а освобождение от расплаты абсолютное. Он снова начал завтрак, снова спросил про акции, снова вышел на улицу и снова заставил оборванца лечь под колеса, снова пошел в офис, снова ломал людей, снова убивал безнаказанно и снова к ночи пришел к тому же решению, к библиотеке, к ятагану крови. Потому что его план был построен на одной уверенности. Он заслужит смерть и не сможет умереть. Он заслуживал ее снова и снова, и снова засыпал, и снова просыпался в тот же миг под звяканье перематываемой пленки. Так он и застрял между утром и ночью, между началом и концом, туда и сюда. Он не мог умереть, потому что смерть была расплатой, а расплату он себе запретил. Но и до завтра он тоже не мог дотянуться, каждую ночь его возвращало назад туда, где день еще не прожит. А третье желание оставалось неиспользованным, потому что послезавтра никогда не наступало. Сначала он пытался бороться, как всегда, силой. В первые десятки возвращений Тобин упрямо повторял день, будто судьбу можно продавить, как тонкую стену. Он менял мелочи, Не выходил из дома, не шел в офис, не убивал Лэндиса, не убивал никого. Он сидел в кресле, смотрел на часы и ждал ночи, как ждут выстрела, потом спал. И все равно просыпался в 6 под шелест шторы, голос дворецкого. И это было самым подлым. Мир не требовал от него ничего. Мир не карал его напрямую. Мир просто не отпускал. Тогда он принялся за технику. Он приказал слугам держать его в сознании. Ледяные ванны, кофе, аммиак, иглы в кожу, удары по лицу, крики. Музыка, свет в глаза. Он велел привязать себя к кровати, чтобы не лечь на нее. Он велел врачам вколоть все, что способно удержать человека на ногах сутки. Он устроил в спальне цирк из собственного тела, но ночь все равно приходила, и приходила не как тьма за окном, а как команда внутри организма. Веки наливались свинцом, мысли плавились, язык становился деревянным. Он видел, как Лэндис, дрожа от чужого приказа, пытается удержать ему голову, чтобы он не клевал носом. Видел, как Рикс и Крамп, здоровенные, потные, держат его подмышки, бьют по щекам и плачут от бессилия. Видел и понимал, это уже не люди. Это продолжение его первого желания. Ничего своего в них нету, чтобы помочь ему. А потом начиналось звяканье перематываемой пленки. Он пробовал и другой способ — не сопротивляться, а обмануть. В одной из итераций он еще утром приказал собрать всех юристов, философов и психиатров, каких мог достать, и заставил их думать за него. Он заставил их спорить, чертить схемы, искать лазейки в формулировках. Они сидели кругом в его зале, белые от напряжения, и выдавливали идеи, как кровь из пальца. Он слушал, как слушают оракулов. Но все было в том, что они не могли спорить с ним по-настоящему. Его первое желание ломало их, подстраивал их аргументы под то, что ему приятно слышать. Они соглашались слишком быстро, слишком гладко. Они предлагали выходы, которые казались умными, и вели туда же, к ночи, к попытке умереть, к отмотке назад. Тобин начал понимать то, что не хотел понимать никогда. Истинный интеллект начинается там, где тебе позволяют быть неправым, а он запретил всем быть неправыми по отношению к тебе. Тогда он попытался сделать единственное, что оставалось — отучить себя от этой привычки. Он перестал убивать, перестал ломать людей, перестал испытывать свою власть на улицах. Он проживал день тихо, как монастырский послушник, сидел, читал, слушал музыку, смотрел в окно, старался не думать о расплате. Ему казалось, что если не совершать зла, то и нечему будет отматываться. Ничего не изменилось. Вечером он все равно проваливался в сон, как в яму, и снова просыпался в 6. И тогда в его голове, наконец, щелкнула простая страшная мысль. Дело не в том, что он сделал, дело в том, что он хотел сделать и хотел избежать цены. Его желание было похоже на узел, он затянул его так туго, что узел стал механизмом. Если расплата приближается, день отматывается, чтобы расплата не случилась. Смерть, суд, возмездие — все это для него было расплатой, а расплата запрещена, а значит, завтра не наступит никогда. Он стал жить в клетке, которую построил из собственных же слов. И как бы он ни корчил гримасы перед зеркалом, он все равно оставался собою. Макелхейн Тобин, который считал, что любое правило создано для того, чтобы найти исключение. И тогда он начал ненавидеть. Ни сам мир, ни судьбу, ни демона, ни случай, он начал ненавидеть язык, потому что язык сделал это с ним. Третье желание было рядом, как единственный ключ на дне кармана, но ключ не вставлялся ни в один замок, ведь послезавтра не наступало. И все же он понял, что выход есть не снаружи, а внутри. Если он не может дождаться послезавтра, значит, он должен перестать цепляться за него. Ему нужно не перейти в завтра, а отпустить то, что держит его в сегодня. И это было не логическим шагом, это было шагом нравственным, которого он избегал всю жизнь. Проходили, нет, даже не дни, а одинаковые дни, сотни и тысячи. Внутри этой петли времени становилось все странным. Внешне не проходило ни минуты, но внутри него нарастал опыт, как нарастает ржавчина. Он видел одно и то же утро, одно и то же лицо Лэндиса, одну и ту же чашку кофе и каждый раз понимал, что все это может быть вечным. В какой-то момент он перестал испытывать удовольствие. Ведь власть превратилась в шум. Он мог приказать любому делать что угодно, но в этом уже не было никакого вкуса. Он мог сорвать жизнь человеку одним словом, но это стало таким же бессмысленным, как сорвать лист с дерева или порвать лист бумаги. Он мог устроить себе театр ужаса, но даже ужас перестал удивлять. Осталось одно — пустота. И в этой пустоте он, наконец, услышал себя не как правителя, а как живое слабое существо, которое боится расплаты, именно потому что расплата — это справедливо, это правда. Однажды вечером, в очередной раз, который ничем не отличался от предыдущих, он сидел в библиотеке и смотрел на Ятаган. Лэнди стоял рядом, дрожа, Рикс и Крам ждали приказа. Тобин поднял оружие и не опустил. Руки у него вдруг стали тяжелыми, не физически, а смыслово. Он понял, что может сделать это снова и снова и снова, и мир будет возвращать кровь обратно, приставлять голову к шее, чинить все, чтобы расплаты не случилось, а значит, никакой победы не будет. Будет только бесконечная демонстрация собственной мерзости. Он медленно опустил ятаган на стол. «Лэндис», — сказал он хрипло, — «ты ненавидишь меня?» «Да, сэр», — выговорил Лэндис через силу. Тобин кивнул, и вдруг впервые за все время не отменил эти слова приказом «забудь». Он позволил им висеть в воздухе. Потом он сказал тихо, как будто боялся спугнуть саму возможность. «Я хочу расплаты». Ласкового щелчка не было грома, было только ощущение, что внутри него отпустила пружина. Он позвал меня. Я пришел сразу, я всегда прихожу. «Третье желание», — сказал он. И в его голосе не было прежней уверенности, только усталость и странная ясность. «Я хочу, чтобы оба моих желания были отменены. Я хочу, чтобы все было так, как должно быть, без моих поправок. И я хочу помнить, что это я сделал». «Принято», — сказал я. Он выдохнул, словно впервые за бесконечность вдохнул по-настоящему. И на этот раз, когда ночь опустилась на дом, и он уснул, не было звяканья пленки. Утром он не проснулся в 6, он проснулся от стука в дверь. Ни слуги, ни Лэндис, а полиции. Внизу стояли люди в форме, и уже невозможно было успокоить их одним словом. Они читали заявление. Они видели кровь, они видели свидетелей, и их глаза впервые за этот день принадлежали им самим. Макилхейн Тобин не сопротивлялся, он даже держался прямо. Его повели по лестнице, как ведут человека, который наконец-то вернулся в реальность. Потом был суд, быстрый, громкий, потом приговор, потом расплата, такая простая и такая окончательная, что рядом с нею все его фантазии о власти выглядели детскими. Он принял ее без улыбки и умер. Я откинулся от машинки и понял, что у меня дрожат руки. «Так значит, он все-таки смог?» — сказал я. «Он смог выбраться?» Незнакомец кивнул. «Не смог, а сдался. И этим победил». Я посмотрел на него. «А зачем вы рассказали это мне?» Он улыбнулся не как человек, который доволен собой, а как человек, который выполняет работу. «Ну, потому что вы сидели над белым листом и злились, что не можете написать ни строчки. А история — это же тоже форма желания, просто безопасная. Вы пишете и проживаете чужую расплату без крови». Он наклонился ближе. «И потому что вы тоже мечтаете иногда о власти, пусть и маленькой, над читателем, над временем, над тем, что в истории будет так, как вы захотите». Я сглотнул. «А вы кто?» Он пожал плечами. «Я инструмент, как я и говорил». Я посмотрел на бокал, вино в нем все еще было, и белое пятно на руке не исчезало. «А вы можете?» — начал я. «Могу», — сказал он спокойно. «Но не советую». Он кивнул на машинку. «Заканчивайте, последняя точка». И когда я поднял голову, в комнате было пусто. Ни шагов, ни запаха, только белый лист, исписанный до конца, и бокал на столе. Я взял его, и он оказался пустым, совершенно сухим. Но на моей руке пятно осталось. Маленькое, бледное, как подпись на договоре, который ты не помнишь, когда подписал.